В день крещения отец новорожденного, царь Алексей Михайлович, повелел снять с младенца меру, измерить его тельце, чтобы затем написать икону точно таких же размеров. С одной стороны, иконописец изобразил Святую Троицу, а с другой – лик апостола Петра, небесного покровителя новорожденного. С этой реликвией будущий император, русский царь Петр Великий, уже не расставался никогда. Становление реформатора. У нас в гостях историки Александр Каменский и Игорь Курукин. Здравствуйте, коллеги. Игорь Курукин, выпускник Московского историко-архивного института, преподавал в Высшей школе экономики и Институте молодежи, профессор Российского государственного гуманитарного университета, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе «Берон» и «Повседневная жизнь русского кабака» от Ивана Грозного до Бориса Ельцина. Александр Каменский окончил Московский областной педагогический институт, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой отечественной истории Российского государственного гуманитарного университета, автор книг и публикаций, в том числе «От Петра I до Павла I» и «Под сенью Екатерины». Петра в проекте не было, да, вот знаменитый, как бы мы сейчас сказали, да, идеолог старобрячества, да, раскола, протопоп Аввакум говорил, что, ох, Русь, что-то тебе захотелось немецких обычаев. А Петра еще не было. А вот Аввакум это уже чувствовал. То есть здесь вот что-то уже в воздухе было. То есть сама эпоха как бы предполагала нечто подобное. Не в тех темпах, естественно, и не в столь крутых вот формах, как это было при Петре, вот, но что-то уже было. Ну, и при Алексее Михайловиче уже были повороты, уже и из внешних, допустим, таких, не совсем, вроде бы, таких фундаментальных, но появилась газета, появился театр, это, говоря современным таким пиар-языком. Но были и глубинные процессы, которые требовали серьезного переосмысления того, что происходило в России. Конечно, вот была смута, и что такое смута показала? Что хочешь, не хочешь, а нужно проводить некие реформы, тем более, что 16-17 века для Европы – это вот время так называемой военной революции. Да? Вот. Смена принципиально военного дела, тактики, вооружения, самого принципа комплектования войск. Хочешь, не хочешь, надо было делать. И это началось еще даже до царя Алексея Михайловича. Да, и мы тут на самом деле касаемся, в общем, наверное, самого важного, связанного с тем, что, как считают, ну, по крайней мере, некоторые историки сегодня, и, собственно говоря, эта мысль не так уж нова, она возникла еще и в XIX веке, что Россия XVII века – это страна, переживающая глубинный кризис. Кризис какого рода? Кризис традиционализма, как иногда говорят. А в чем, собственно говоря, кризис? Суть его в том, что устройство этой страны, система управления, социальная организация общества – это все очень тесно взаимосвязано было. Вот Игорь Владимирович сейчас сказал о военной революции в Европе. И в России стали понимать, что вот надо, так сказать, тоже армию как-то реформировать. Зачем ее реформировать? А затем, что Россия же все время ведет какие-то войны. Она решает достаточно сложные внешнеполитические задачи. И, так сказать, нужно, чтобы эта армия была боеспособна, чтобы она могла противостоять противнику. Но то, как была устроена армия в России, вооруженные силы в России, это было теснейшим образом связано со всей социальной организацией общества. И невозможно было создать новую армию, перевооружить ее, создать новую, так сказать, промышленность, которая для этого была необходима, не изменив социальную структуру, не изменив систему управления в стране в целом. То есть оказывалось, что, так сказать, вот эта реформа волей-неволей, она должна принимать вот такие масштабы. Она должна касаться, так сказать, самого сущностного в государстве. А кризис, собственно, в том, что вот эти все структуры, они перестают так сказать, отвечать новым задачам, которые перед страной возникают. В протяжении 17 века при очень сложностях больших, при очень больших трудностях. Вот 17 век, как уже упоминалось, начинается со смутного времени. И идут одна за другой, идут войны с Польшей прежде всего. Последствия смуты еще очень долго будут сказываться. Потом начинаются столкновения с Османской империей и так далее. И тем не менее на протяжении 17 века, в общем-то, так или иначе, Россия справляется с этими задачами. И не просто справляется, а это время, когда идет довольно интенсивное освоение Сибири, и Сибирь фактически вот становится уже частью российского государства, интегрируется, так сказать, в российское государство, когда происходит присоединение левобережной Украины в середине 17 века, то есть территория страны расширяется, население увеличивается, оно становится уже более, так сказать, разнообразным и с точки зрения своего этнического состава, и с точки зрения разнообразия культурного, хозяйственного и прочее. Ну, к Петру это 12-15 миллионов где-то уже. Да, да, ну, чуть, может быть, побольше, 15, примерно 17. 15 миллионов, да. Ну, это к концу Петровского. Это к концу, да, вот именно это время чуть меньше было, да. Вот, но, тем не менее, и эта страна, в общем, по сути своей, она уже империя. Она уже империя. Это огромная территория. И это населенная разными народами. Причем разные части этой страны, они имеют пока что еще не всегда одинаковый статус. В сущности, ведь, скажем, левобережная Украина в 1654 году входит, ну, в сущности, входит в русское государство на правах автономии, так выражаясь современным языком. Современные украинские историки пишут о том, что это, так сказать, была форма протектората московского царя над Малороссией. И, ну, тут могут быть разные формулировки. Дело не в этом. Дело в том, что, так сказать, она еще не часть. Это будет очень длинный процесс на протяжении всего второй половины 17-го, всего 18 века будет идти процесс вот интеграции ее в состав России. Но так или иначе, это уже совершенно другое государство. И вот эти структуры, структура управления, социальная структура, организация общества, организация вооруженных сил, все это уже не отвечает вот тем задачам, которые стоят перед страной. И возникает опасность, потому что вот это расширение территории, и в частности присоединение левобережной Украины, Россию приводит в непосредственное соприкосновение с Османской империей. Совершенно очевидно, и в Москве это очень хорошо понимают, что неизбежно военное столкновение с этим очень мощным противником, что противостоять ему в одиночку будет невозможно. И не случайно, вот мы так тут немножко, конечно, забегаем вперед, но... Великое посольство. Нет, нет, еще раньше, еще в 1686 году Россия присоединяется к Священной антитурецкой лиге. И это очень важное событие, потому что впервые в русской истории Россия как бы выходит из некой такой искусственной самоизоляции, отказываясь в сущности от каких-то вот традиционных принципов вообще ведения внешней политики. Объективно Россия, если бы не пересматривать свою внутреннюю политику, не перестраивать армию, то угрозы собственным границам и выживанию государства были очень серьезными. Кроме того, Россия была заперта из севера, из Балтийского моря, из Черного. Развивать торговлю было очень трудно, поэтому доходов было мало, и оборотов не, и так далее, и так далее, и так далее. То есть такой застой, который долго продолжаться не мог. Да, вот именно скорее последний. Непосредственных угроз-то не просматривалось, хотя просто потому, что мало кого это тогда интересовало в плане каких-то широкомасштабных акций. Другое дело, что самоизоляция, Вот. Она, в принципе, вредна. Ну, пример Китая, да, вот великая держава, которая так немножко себя закупорила, ну, и ничем хорошим это не закончилось. Ну, я бы тут все же, может быть, не вполне бы согласился. Мне думается, что угрозы были. И еще одна угроза, собственно говоря, была связана, опять же, вот с этой самой военной революцией. Очень резко стал увеличиваться разрыв в технологическом развитии стран Западной Европы и России. И это, как в свое время об этом еще Макс Вебер писал, это создавало угрозу не только России, вообще вот тем государствам, которые отставали в технологическом развитии, для них возникала угроза потери национального суверенитета. Ну, да, колонизации фактически. Да. Угроза потери Украины была вполне реальной. Я бы хотел вернуться к рождению Петра и вот к тем династическим проблемам, которые возникли сразу после второго брака Алексея Михайловича. То есть были дети от первого брака, но тем не менее были вот два царя, Петр и Иван. И вот эта коллизия весьма сложная, чуть-чуть не закончившись кровавым, так сказать, переворотом, там буквально вот на волоске все висело. Почему Алексей Михайлович четко вот не, вроде как есть традиция, но он просто рано умер, может быть, да, что вот он не оставил четкого завещания или только полагались на традицию? Сводная сестра Петра I, Софья Алексеевна, родилась 27 сентября 1657 года. Дочь царя Алексея Михайловича от брака с Марией Ильиничной Милославской. Сводный брат Петра I, Иван V Алексеевич, родился 6 сентября 1666 года. Сын Алексея Михайловича от брака с Марией Ильиничной Милославской. Петр I Алексеевич родился 9 июня 1672 года. Единственный сын царя Алексея Михайловича от второго брака Натальи Кирилловны Нарышкиной. В России вот правовые проблемы такого рода, они как-то всегда были проблемами, и как-то решались они, опять же, ну, каким угодно, только не правовым путем. Волевым. Вот скорее это была традиция. То есть в 16 веке просто не было проблемы, все было как бы автоматически. Документов никаких никто не сочинял, никаких законов о престолонаследии. Хотя, в общем, в монархическом государстве закон о престолонаследии, это, ну, как конституция для нас с вами. Собственно, без нее трудно... Первым же это так. И вопрос этот поднял. А да. Вот в 17 веке, ну, пошло. Во-первых, появились выборные цари, то есть практика, которая никогда не существовала. И когда там всерьез никто не знает, или нормальные мужики в 17 веке могли рассуждать, кто у нас царем будет. Ну, вот как мы с вами говорили о результате выборов, да. Вот это вот появилось все в 17 веке. Опять, не появилось не только на уровне дворца, а тут появилось на более широком уровне в обществе. И до поры до времени как-то вот, ну, формально как бы царь провозглашал наследника, да, вот, собственно, как провозгласили самого Алексея Михайловича. Вот, и все прошло нормально. Но когда возник вот эта вот дворцовая коллизия, вот две семьи, вот законные дети, то это, естественно, не могло не привести рано или поздно к какому-то кризису. Политическую оно и привело. Россия в то время по форме была выборной монархией. Вот мы как-то это не всегда, так сказать, до конца, как мне кажется, понимаем. Выборная монархия. Но надо, конечно, при этом все-таки вспомнить о том, что у Петра и Ивана все-таки был старший брат Федор. И когда в 1676 году Алексей Михайлович умер, то, так сказать, на престол вполне естественным порядком зашел царь Федор Алексеевич поначалу. Никто... Надо полагать, и Алексей Михайлович, и вообще, так сказать, во дворце никто особенно не предполагал, что царствование Федора Алексеевича продлится, значит, всего 6 лет. Вот, это уж, так сказать, вот судьба так распорядилась, и поэтому и вот эта дворцовая коллизия, которая действительно обернулась большой кровью, впоследствии она, ну, как бы не была в проекте, скажем так. Ну, вот то, что его опекуном, как бы крестным отцом был Федор Алексеевич, вот именно в эти годы закладываются основы воспитания все-таки Петра. И кто такой был вот этот диак Никита Зотов, который воспитывал его? Известен один эпизод, который относится к 1675 году, то есть когда Петру было 3 года, и который, ну, можно так сказать, трактовать как вот некое такое раннее проявление какого-то вот характера Петра. Это когда еще был жив Алексей Михайлович, и Алексей Михайлович принимал персидского посла, а царица Наталья Кирилловна из соседней комнаты подглядывала за этой церемонией. И вот, видно, Петр крутился у ее ног, и он, шаловливый ребенок, распахнул дверь, чего делать было нельзя, и послы увидали царицу, которой им видеть не полагалось. Вот такой эпизод, так сказать, зафиксирован в документах. Ну, просто, так сказать, это, в общем, обычный поступок обычного ребенка, в конце концов. Да? Если бы мы не знали, что, это, что из этого ребенка вырастет Петр Великий, то мы бы не придали бы этому поступку никакого значения, конечно. В 80-х годах 17 века, по мере взросления, когда человеку становится 10-13 там, лет больше, вот там уже проявляются какие-то черты, допустим, вот такая подчеркнутая любовь к военному делу, например, все-таки. Петр вырос профессиональным военным, это не каждый царь, то есть. Командовать войсками формально, естественно, должен любой царь, а вот интересоваться конкретными пушками и оружиями – это уже вот специфика. Да? Вот. Но это появится немножко попозже. Да? Есть еще одна коллизия. Появится компания вокруг Петра. Вот та компания, на которых он потом людей будет опираться. Вот эти... Говоря о Федоре, о царе Федоре, значит, двор был его, а Нарышкиных в этот момент немножко отодвигают. И он воспитывался с Натальей Кирилловной, как мы знаем, да, вот в том самом Преображенском. Это вот некая легенда, скорее, потому что документы, а в это время при царском дворе, ну, собственно, на протяжении всего 17 века велись, ну, я даже не знаю, как, каким современным словом это назвать. Вроде что-то вот такого дневника придворной жизни. Камерфурьерский журнал. Это уже, так сказать, из 18 века. Да, то есть велись записи, да, ежедневные записи всего того. Да, да, да, всех придворных церемоний. Дворцовые разряды. Естественно. Да, дворцовые разряды. И, собственно говоря, да, Петр с матерью, конечно, выезжали летом. Ну, собственно говоря, и двор отправлялся в поход в село Коломенское летом обычно. И не только в Коломенское, и Воробьёво, и Измайлово. Все дворцовые, да, села и монастыри. То есть есть традиционные. Вот, там в сентябре полагалось ехать к Сергию, допустим. Да, в Троицу. Федор Алексеевич вообще был довольно внимателен, судя по всему, вот, к младшим братьям и к их воспитанию. И считается вообще, что вот он... где-то вот незадолго, в общем, даже до своей смерти он специально, так сказать, посетил вот в покое, где маленький Петр жил, и он отдал распоряжение о учителях, которые его должны учить и так далее. И надо сказать ведь вообще, что вот некоторые историки сегодня говорят о царе Федоре как о человеке, который на самом деле мог бы вот осуществить, вероятно, те преобразования, которые потом осуществил Петр. Потому что это, судя по всему, был человек, так сказать, ну, во всяком случае, тоже достаточно хорошо сознававший вот необходимость какой-то перемен. И, собственно говоря, мы знаем, что Федор, ну, какие-то шаги все-таки он начал и осуществил такую, так сказать, все-таки очень важную реформу, связанную с отменой местничества в 82-м году, в 81-82-м году. И, собственно говоря, вот эта одна из таких очень характерных реформ, потому что она ломала вековую, можно сказать, вот, вековую традицию организации, собственно говоря, высших слоев русского общества. В том же 1682 году, вот незадолго до своей кончины, царь Федор издает тоже очень примечательный один указ, который как-то вот иногда уходит из поля зрения. Указ, в котором запрещалось уподоблять царя Господу Богу. Это тоже вот некий знак, как сигнал, мне кажется, такой, вот, который свидетельствует о том, что идет, начинается, по крайней мере, процесс вот, переосмысления каких-то вот базовых концептов, связанных вот, с идеологией Московского царства. Ну да, сегодня бы сказали, что вызов времени потребовал перемен. Хотя это звучит несколько так пафосно, да, но давление-то оно ощущалось. Да. Ну, вы знаете, об этом писал вот Сергей Михайлович Соловьев в свое время, так тоже образно. Очень подробно, да. Да, но у него была такая метафора в его публичных лекциях о Петре Великом. Он вот описывал как бы вот это вот состояние, так сказать, народа, который жил в ожидании перемен. И дальше Соловьев пишет, что вот народ собрался в путь, народу не доставало вождя, который бы его повел, и вот, наконец, вождь явился в лице. Но это, конечно, метафора. Покойный академик Панченко Александр Михайлович в одной из своих работ писал, что Петр Великий – это оселок русской мысли, как он выражался. А американский историк Марк Раев, он тоже пишет в одной из своих работ, что вот по отношению к Петру, по отношению русского человека к Петру, можно реконструировать всю систему его, так сказать, взглядов на жизнь, на мир, так сказать, и так далее. И с Петром связана как бы главная проблема русской общественной мысли, собственно говоря, до сегодняшнего дня, да, отношение к Западу. Поговорим попроще. Вот Преображенская. Петр интересуется военным делом. Почему ему позволили общаться с немцами, с голландцами, со шотландцами? Начнем с того, что, во-первых, они уже были как не как какие-то, так сказать, зловредные элементы, а как явление. Вот. Да, их могло бы и не быть, если бы это было, допустим, 50 лет назад. Проблем бы не было как таковой. А сейчас они уже были. Была уже немецкая слобода, в русской армии полно немецких офицеров. Это уже вот реальность, от которой как невозможно отказаться. Ну да, были наемники, косили, а кроме того, есть и врачи, есть и инженеры, есть целый круг людей. Причем эти люди находятся в московском государстве, ну, как бы почти, ну, почти, скажем так, на почетном положении. Вот. Патриарх их, допустим, Иоаким того времени явно не любит, это известно, но обойтись-то без них уже невозможно. Вот. Это уже рядом, это уже окружает Петра. А во-вторых, ну что значит, почему позволили? Потому что, ну, 1682 год – это вспышка такая борьбы за власть, ну, хорошо известная, да? В общем, Крестолецкое восстание, там, оставившее, видимо, на Петра это произвело неизгладимое впечатление. Стрелецкий бунт 1682 года – бунт московских стрельцов, в результате которого власть оказалась в руках царевны Софьи. Бунт начался после смерти царя Федора Алексеевича. Братья царицы Натальи Нарышкиной уговорили патриарха объявить маленького Петра наследником престола. В свою очередь Милославские, родственницы покойной царицы Марии Милославской, стали распространять слухи, что ее сын, старший брат Петра Иван, убит. Милославские подбивали людей на улицах столицы, пользуясь недовольством московских стрельцов. 11 мая 1682 года стрельцы захватили Кремль и убили нескольких людей, поддерживающих Нарышкину, включая двух ее братьев – Кирилла и Ивана, на глазах у малолетнего Петра. К стрельцам присоединилась толпа нищих, и грабеж на улицах Москвы продолжался несколько дней. Из-за майского бунта сводный брат Петра, Иван V, был провозглашен так называемым первым царем, в то время как Петр был понижен и стал считаться вторым царем. Уже в 13, если я не ошибаюсь, 13 лет, да, он уже делал какие-то достаточно сложные расчеты, вот якобы математические, там, типа полета ядра, да, вот, из мортиры. С другой стороны, какие-то вещи он знает очень плохо, потому что вот учение-то идет вот так очень неравномерно. Что-то Петр знает блестяще, а что-то не знает совсем. Ну, вот. Но очень хорошо, что он никому не мешает. А он ведь действительно никому не мешал, и вот эти вот забавы, там, Марсовы, потом Нептуновы, и вот и очень хорошо. Но он же изучает и математику, изучает и баллистику, вот он же изучает ее с иностранцами. Ну вот, опять, изучает. Не надо думать, что у Петра, как потом у наследников русского престола, там, полный курс наук. Да? Петр учился очень неровно, конечно. Ну, ну посмотрите, вот как его почерк. Допустим, это почерк человека, никогда, которого явно никогда не учили писать. Я много каких видел рукописей, допустим, 18 века, хуже почерка, чем у Петра, я не видел. Да, это правда. Надо иметь в виду, конечно, что многие документы петровские, с которыми мы имеем дело и которые нам так трудно прочитать, он писал где-нибудь на коленке, где-то, значит, верхом на лошади или в карете, так сказать, во время движения и так далее. Вот. Но и, в принципе, конечно, почерк ужасный. Но, в принципе, я вот хотел обратить внимание, конечно, на два момента. Игорь Владимирович верно сказал, что события 1682 года очень большой, так сказать, отпечаток наложили на психологию Петра. Я думаю, что они, конечно, наложили определенный отпечаток, ну, так думается, на, ну, я бы сказал, на психику, в общем, его. Стресс был серьезный. Это был стресс, судя по всему. Вот. Хотя мы можем предположить, что, так сказать, у Петра были какие-то врожденные черты, так сказать, личности, характера, которые вот делали его человеком очень подвижным, так сказать, я бы сказал, нервическим таким человеком, все-таки вот с неустойчивой психикой. Вот это был человек, который ему было трудно усидеть на одном месте. Он был очень вот подвижен, и потом уже на протяжении всей его жизни вот его постоянное, так сказать, движение по стране говорит о том, что это не всегда было какими-то причинами реальными вызвано. Вот было ощущение, возникает иногда, что вот просто ему не сидится на месте. Вот зудит, вот ему хочется, нужно куда-то, так сказать, бежать, двигаться, бежать. Нет, это характерная черта Петра и в детстве, и в юности, и в вполне зрелом возрасте. Он не мог быть зрителем. Отдых для Петра – это смена работы. Угу. Вот я устал сидеть за столом, я спустился вниз вот в этом самом летнем дворце, ну вот, который в Питере стоит, угу. Да? Вот на первом этаже токарный станок встал, да, вот отдохнул. Вот. Потом переключился, вскочил на там, двуколку, поехал куда-нибудь посмотреть там, в Адмиралтейство по соседству, а что там творится. Да. То есть вернулся, это, опять сел. Это человек порывистый, очень, очень порывистый, так сказать, со сменой настроений и так далее. Ну, мы знаем, что впоследствии Петр страдал иногда и от эпилептических припадков, страдал от очень сильных головных болей, от мигрени страдал, а в то время это и сейчас не очень умеют лечить, а в то время тем более не умели лечить. Вот, поэтому, так сказать, конечно, и вот эти черты личности, они, безусловно, сказывались на и образе жизни, и, так сказать, на всей его деятельности. Это, несомненно, нужно иметь в виду. И второй момент, о котором, я думаю, стоит заметить, что вот это общение с иностранцами, оно ведь на самом деле начинается достаточно поздно. Дело в том, что вот как-то у нас в массовом сознании существует такое представление, что вот этот маленький Петр, он вот там вот случайно попал в немецкую слободу, как-то и так далее. На самом деле, да, на самом деле Петр, совершенно верно, но на самом деле Петр попадает в немецкую слободу только в 1690 году. То есть уже после фактического свержения царевны Софии, отстранения ее от власти, и когда самому Петру уже 18 лет. Кукуй, распространенный в 17 веке, название немецкой слободы в Москве, произошло, по-видимому, от названия ручья по месту расположения слободы между рекой Яузой и ручьем Кукуем. Слобода возникла в середине 16 века и была заселена пленными из Ливонии и выходцами из Западной Европы. Население занималось главным образом ремеслами и мукомольным промыслом. В начале 17 века немецкая слобода была разорена войсками Лжедмитрия II. Возродилась в середине 17 века на берегу Яузы как новоиноземская, новонемецкая слобода. В ней жили иностранные офицеры, служившие в русской армии, среди которых были будущие сподвижники Петра I, Гордон или Форд. Петр не становится никаким реформатором, по сути дела. Напротив, он точно так же, как до того, он уходит от всяких государственных дел. Он появляется на церемониях тогда, угу, когда это надо. Причем церемонии чисто представительские. Ну, вот прием послов, торжественная аудиенция. Ему говорят, что надо быть в Кремле, он приезжает в Кремль. там, ну, пасхальный выход, допустим, государи. Значит, надо быть на пасхальном выходе. Причем двух государей же. Там. Да, да, ну, двух, да. Естественно. Ну, о втором речи не идет, тот ну, и не проявляет. Да. Формально для народа. Да, да, два естественно, государя. Два государя. Вот. Но он же не занимается никаким государственным управлением. Вот уходят одни, скажем так, люди царевны Софьи, да, приходят, так сказать, Нарышкины и же с ними. Вот. Люди занимают посты, идет такое министерство текущих дел, как тот же Богословский сказал. То есть люди, которые, в общем-то, не отличаются ни широким кругозором, да. ни склонностью к реформам. Идет такая нормальная, в общем-то, жизнь, а Петр по-прежнему занимается своими делами. То есть он реформатором станет много позже. Тут появляется что? Флот, конечно, появляется. Вот единственное, что сразу бросается в глаза. Вот сначала был Ботик, потом Переславское озеро. Кстати, чуть раньше, в 1688 году, он впервые туда попадает, потому что на Ботике плавать по Яузе. Ну, да. Это невозможно. Пространство недостаточно. Вот. Размах не тот. Начинается строительство Переславского флота. Да, вот. Плещеево озеро знаменитое. Да, да. Опять, как только Петр вырос, и озеро для него стало маленьким, в 1693 году он уже впервые увидел настоящее море. Вот он поехал. В Архангельск. Сначала Холмогоры, потом Архангельск. Вот настоящее море, настоящие корабли, не игрушечные, а вот настоящие английские, голландские корабли с настоящими моряками, с настоящими капитанами, с товарами, с пушками. Все. В Переславль он больше не вернется. Да. Игрушки закончились. Опять же, вот события 1689 года, когда формально, так сказать, власть вроде бы переходит от царевны Софьи, переходит она в руки Петра. Опять же, как бы в массовом сознании у нас такое есть представление, что это вот было такое противостояние, вот это вот нагнетание, так сказать, вот кто кого, так сказать, борьба за власть и так далее. Но если посмотреть на сами события вот эти, то возникает ощущение, что, так сказать, вот там элемент случайности был очень сильный. Потому что ведь как это все происходило? В августе, вот если мне память не изменяет, это 7 августа, 1689 года в Москве находят подметное письмо. И в этом подметном письме говорится, что Петр со своими потешными собирается идти на Кремль. Да-да-да. Софья пугается, собирает стрельцов. Среди этих стрельцов есть такие стрельцы, которые на стороне Петра. Про подметное письмо никто не знает. Стрельцов собирают, значит, там, если я не ошибаюсь, там 100 стрельцов дополнительно в Кремль, еще несколько сотен где-то рядом с Кремлем на Лубянке поставили. И стрельцы тоже ведь не знают, зачем их собрали. И они промеж собой начинают обсуждать, да, и они говорят, наверное, для того, чтобы вот идти в Преображенское, там, как бы Петра пощекотать, вот. А те, которые, стрельцы, которые на стороне Петра, они слышат эти разговоры. И посылают в Преображенское, что вот, значит, угроза. Законному царю. Да. И Петр, как известно, вот в рубашке вскакивает на коне и скачет в Троицу. Хотя, опять же, тут есть тоже часть мифа, потому что вот и в кино, так сказать, это мы видим иногда, что вот Петр в рубашке скачет. На самом деле он доскакал до ближайшего леса. А в лес ему, значит, привезли платье, уже одевшись, он поскакал в Троицу. Вот. Но то есть вот элемент случайности здесь есть. Когда все это заканчивается уже отправлением царевны Софьи в Новодевичий монастырь, вроде бы Петр демонстрирует какую-то твердость, так сказать, и так далее. Но мы абсолютно не знаем, была ли это твердость Петра, или это была твердость царицы Натальи Кирилловны и, так сказать, ее окружение, и они диктовали Петру, так сказать, как поступать и что делать. Потому да, все распоряжения идут от его имени. Он, по-другому не бывает. Да, по-другому быть не могло. Он пишет письма брату Ивану. в котором в одном из писем он пишет, ну, так сказать, если это перевести на современный язык, что вот, значит, теперь мы с тобой вдвоем будем только править без всякой царевны Софии. Вот. Но, опять же, мы не знаем вот, долю участия самого Петра во всем этом. А потом, как Игорь Владимирович правильно сказал, вот пришло к власти правительство, так сказать, Нарышкиных, о котором современник и соратник Петра, князь Борис Иванович Куракин, впоследствии в своих мемуарах писал, что это было правительство некапабельное, то есть неспособное, так сказать, к управлению. Но которое давно хотело занять свое место. Ну, конечно. Это естественно, на то и двор существует с его партиями. Это безусловно. Другое дело, что, скажем так, вот, опять же, выражаясь современным языком, правительство царевны Софьи обладало большим интеллектуальным рейтингом. Безусловно. Да. Безусловно. Это были более крупные люди, чем те, которые пришли. Все-таки там фигура князь Голицына, это все-таки такой канцлер предпетровской эпохи, это серьезная фигура. Да. Хотя в 1689 году он был никакой. То есть никак себя не проявил. Он абсолютно себя не проявил. Абсолютно безвольно, так сказать, вел себя. Ну, что, собственно говоря, говорит вот, опять же, о своеобразии этой ситуации. Вот, с одной стороны, борьба за власть, да? А с другой стороны, эти люди очень хорошо сознавали, что, собственно говоря, вот, ну, никакой легитимности на стороне Софьи нет. Вот нету ее. И тут вот, вот ничего не сделаешь. И поэтому и стрельцы, собственно говоря, так сказать, не идут за Софьей в это время. Да? Ну, правда, Софья, так сказать, там же ведь вот тоже это интересно, что стрельцы приводят Софью к власти в 82-м году, но потом Софья через там, пару месяцев, она вынуждена с ними расправиться, она расправляется с Хованским, потому что, так сказать, вот их своевольство переходит все границы. Но после того, как она с ними расправляется, у нее уже нет шансов, так сказать, на то, что она, стрельцы ее поддержат в 89-м году. И они ее не поддерживают. Стрелецкое восстание 1698 года, восстание московских стрельцов, вызванное тяготами службы в пограничных городах и притеснениями со стороны полковников. Московские стрельцы, участники азовских походов Петра, на пути в Великие Луки сместили своих начальников и направились к Москве. Они установили связь с царевной Софьей, находившейся в заточении в Новодевичьем монастыре. Стрельцы намеревались снова возвести царевну Софью на престол или ее фаворита Василия Голицына. После подавления бунта 1182 стрельца были казнены, несколько сот сосланы. Следствие и казни продолжались до 1707 года. Я вернусь к тому стрессу, который был во время восстания стрельцов, бунта, да, знаменитого. Он запомнил все это. И вот этот ужас от слова «стрелец» как раз и вот эта знаменитая сцена, которую мы упоминали, когда он вскочил и побежал, mm-hmm. так сказать, и в Троицу. Это тот самый ужас животный, который ему был знаком с детства. Историки, как бы мы реконструируем вот это отношение Петра к стрельцам, в частности, потому что есть такой известный анекдот, записанный Андреем Нартовым, о том, что Петр ему однажды сказал, что вот примерно так, я недословно, конечно, это помню, но примерно так, что вот как только я вспоминаю проклятых стрельцов, то все уды во мне трепещут и заснуть не могу. И вот, основываясь на этом, так сказать, тексте, историки реконструируют вот эту ненависть царя к стрельцам, так сказать, и так далее. Вот. Но на самом деле ведь в 89-м году стрелецкие полки приходят в Троицу, приходят на поддержку и Петра. И именно стрельцы доносят Петру об опасности, которая ему грозит. Поэтому, так сказать, сказать, что это вот была такая прямо ненависть вот именно к стрельцам, как, так сказать, вот как к классу, да, я бы все-таки не стал бы, так сказать. А некоторые из них, добавим, получают сказочные награды по 1000 рублей. Это, ни один боярин такого не получал. Незадолго до вот событий августа 89 года, во время крестного хода, после того, как был отслужен молебен в одном из кремлевских соборов, и дальше должен был состояться крестный ход, в котором Софья не должна была по этикету участвовать. Она не могла в нем участвовать. А она, взяв икону, направляется, и Петр пытается ее остановить. Он предупредил ее, что как бы, тебе не положено. Не положено, не должна, он ей говорит. А она, так сказать, все равно идет. А было ему 16 лет, приблизительно. Да, да, да. Да. Вот она, коллизия вот эта возникает. Да, и там при этом Петр не участвует в крестном ходе, демонстративно. Нет, ход немножко потом уходит. Ну, да, истолковано как разрыв, начало естественно, разрыва. Да. Кстати, вот сразу здесь можно забавить, да, что вот Петр так реформатор-то он реформатор, безусловно, потом он будет реформатором. Но, вот, между прочим, церковную службу он знал великолепно. Да. Сам на клир успел. Да, то есть в данном случае он был вот воспитывался он в рамках этой традиции и воспринимал ее совершенно естественно. Да, и вот эти церковные... Вот потому и мог делать подобные замечания, он знал, что полагается. Да, да, конечно. И, собственно, вот эти дворцовые разряды, о которых мы говорили, они фиксируют, в общем, что, ну, я бы сказал, такую высокую степень интенсивности этих церковных служб, которые происходят при дворе и дворцовых вот этих церемоний, это не только, так сказать, великие праздники, там, Пасха, Рождество, там, что-то еще. Это практически каждый, так сказать, церковный праздник, это служба, и они там, ну, в месяц по две-три службы, в которых цари участвуют. Ну, и дальше там полного вот, чина, да, такие. Да, другие, ну, да. Естественно, да. Но там вот очень интересный есть еще один момент, который, так сказать, стоит обратить внимание, что вот и в этот период правления Софьи, и уже потом позже, когда она была отстранена, вот молебен в одном из соборов кремлевских, на котором присутствуют и Петр, и Иван, вместе участвуют в церемонии. Потом они расходятся, и каждый идет в свою собственную домовую церковь. И там служится молебен отдельно, а потом они могут опять соединиться, там, например, за праздничным столом там, и так далее. Потом был последовательным как бы антиреформатором русской церковной жизни. За что, это будет много потом, это да, будет уже совсем другая история. Но в своих потешных он позволял себе некие такие пародийные элементы вводить, в том числе и на церковь. Чуть-чуть попозже. Только. Да, это возникает попозже, да, попозже. И совсем не сразу. Это приобрело, ну, конечно, те, да, формы, которые нам известны, да, да, уже, да, по, да, царствованию зрелого, да, Петра. Вот здесь был, пока был жив патриарх, он, да, просто антипозот, властная фигура Иоаким. Очень, да, властная фигура. Он просто не позволил бы таких вещей. Тем более он был одним из сторонников Петра I. Ну, тут, угу, все понятно. Угу. А вот когда умирает Иоаким, а он умер весной 1690 года, вот где-то тогда уже вот Петр, по-моему, впервые себе позволил заказать немецкое платье. Вот до этого никаких. Вот, собственно, угу, после, в 1690 году, после смерти, ему впервые сделали немецкий кафтан. Ну, во всяком случае, записи об этом сохранились. Парик. Вот, который он там часть чего-то, даже вещей купил у Лефорта. Вот, собственно, вот с этого момента начинается его такая как вот европеизация. Купил у Лефорта. Да, ну да, а как же? Да, Лефорт не подарил ничего. Нет. Государю. Франц Лефорт, русский военный деятель, адмирал, выходец из Швейцарии, из купеческой семьи, начал службу во французской и нидерландской армиях. В 1675 году приехал в Россию и поступил на военную службу в чине капитана. Участвовал в русско-турецкой войне и крымских походах. Во время азовских походов командовал русским флотом. Вместе с Федором Александровичем Головиным и Прокопием Богдановичем Возницыным возглавлял Великое посольство – русскую дипломатическую миссию в Западную Европу. Пройдет еще 2-3 года, и Петр в сопровождении того же Гордона или Форта будет посещать монастыри православные, куда иноземцев до этого, так сказать, близко не подпускали. И мы читаем в дворцовых разрядах, что он там обедает там с митрополитом, он обедает там в таком-то монастыре, у настоятеля монастыря. Вот они потом, когда он едет в Архангельск, значит, там митрополит принимает, и иноземцы сидят за столом. сидят за столом. Он сам начнет посещать места, куда православному царю входить в принципе нельзя. В 1694 году он впервые пойдет на службу в церковь католическую. Естественно, он не будет принимать участие, ему любопытно посмотреть. Да. Но это для царя православного это совершенно немыслимый поступок. Но это уже будет немножко другой Петр. Это не мальчишка 15 лет, это уже будет человек постарше. В 1694 году будут знаменитые там кожуховские маневры. Да? Вот это вот на территории нынешней Москвы, там, где-то у нас Нагатинская пойма, примерно там, да. Вот. Там будут сражаться с одной стороны. Это маневры. Это игрушка такая, вот где с одной стороны сражаться будут вот, петровские потешные, они уже вырастут к этому времени в нормальные полки, преображенские, семеновские, плюс там солдатский пол Гордона, бутырский, да, а с другой стороны будут стрельцы, стрельцы будут побеждены. Но с одной стороны они как бы знали сначала, что им придется, это маневр, да, все знали, чем закончится, да, стрельцы должны понести поражение. Да? Вот с одной стороны, наверное, а как стрельцы должны были к этому относиться, когда вот какие-то иноземцы должны оказаться победителями? Ну, понятно как. Вот. А Петр уже смотрит на стрельцов, как заранее побежденных. Потом будут азовские походы, где стрельцы не лучшим образом себя покажут при осаде Азова. И у Петра могли появиться вполне нормальные претензии, как у любого командующего войском, когда он видит, вот эти делают хорошо, а вот эти делают плохо. То есть это все накопится с годами. Это не одномоментный такой процесс. Вот возникла ненависть какая-то. И будет чему накопляться. Вы знаете, вот когда Игорь Владимирович говорил о посещении Петром католической службы, он употребил, я думаю, ключевое слово, без которого не, без качества, без которого не мог бы Петр состояться как реформатор. Слово «любопытство». Любопытство, да. Любопытство. Вот это любопытство и возникающее в нем уже несколько позже, вот когда он познакомился с жизнью немецкой слободы, когда он побывал в Европе, желание все потрогать и пощупать своими руками. Вот все вот потому что он, разговаривая, видимо, с иноземцами, он от них, слыша какие-то, так сказать, идеи, знакомясь с какими-то идеями, которые для Западной Европы того времени были уже достаточно широко распространенными, известными, которые были связаны с развитием естествознания того времени, с развитием философии рационалистической и так далее, и которые основывались на достижениях человеческого разума и вере в человеческий разум. И вот в Петра это проникает. Соединяясь в нем вот с этим любопытством, оно дает вот тот эффект, без которого он, собственно, не стал бы реформатором. Да, вот впоследствии он потом приедет уже во время своего второго заграничного путешествия в 17 году, он, например, приедет в Антверпен, и ему скажут, что вот там колокольня собора, она там вот самая высокая в Европе, и вот высота у нее такая-то. Петр не поверит, он пошлет человека в лавку купить канат и заставит, значит, измерять. И когда измерят и выяснится, что там разница, я, правда, сейчас не помню, в сторону больше или меньше, но разница там в 2 дюйма по сравнению с тем, как ему сказали, он будет ужасно доволен. Он ужасно, вот он своими руками он это вот промерил, пощупал и установил, как на самом деле есть. Вот эта вот черта в нем, ну, так сказать, будет существовать, и вот это любопытство ко всему, особенно вот к этому миру, скажем так, вот связанным, рукотворному, я бы сказал, миру. Тому, что создано руками человека, построено, вот корабль созданный. Почему вот корабль так привлекает Петра? Потому что помимо так вот какой-то вот такой необъяснимой, что ли, любви к морю, стремления в море, так сказать, и так далее, кстати сказать, очень необычный для русского царя, конечно, да, совершенно необычный, да, вот. Но помимо этого, вот корабль представлял собой такое совершенное создание, я бы сказал. Первый царь-технарь. Да? Вот. Его интересуют не богословские проблемы, хотя они тоже немножко интересуют, не так, чтобы сказать, совсем не интересуют. Но он технарь. Вот по складу характера. Вот таким вырос. Вот. Вот все, что устроено или предназначено для исполнения каких-то функций, интересно все. Да? Вот ящерицу заспиртовали, давайте посмотрим. Вот действительно ящерица. Как устроено. Да. Как устроено. Да? Да, это да, вот, я прошу прощения, что перебиваю, но вот это как у ребенка, да, вот, которому механическую игрушку дают, дарят, и он ее начинает разбирать и смотреть, как это вот устроено. Да, а продолжая, соответственно, дальше, что один, так сказать, так и вырастет и будет продолжать интересоваться игрушкой, только более сложными, ну, да, и станет компьютерщиком. А кто-то, допустим, ну, так сказать, тоже поиграет в игрушки, но потом предпочтет какие-то другие сферы. Вот Петр вырос технарем. А потом уже вот пришли, естественно, когда его это заинтересовало, а кто будет учить, а своих нет. Вот, вот появились иноземцы, которые для него стали учителями, что уж совсем нетипично для русского царя. Вот появляется Карстен Брандт, который учит его там плавать на ботике, да? Вот появляется Франц Тиммерман, который начинает обучать его математике. О, вот здесь уже, вот здесь, так сказать, вектор пошел так резко в другую сторону. Да. Он вот знал это. Сколько языков, Петр? Ох, это большой вопрос. Он что говорил, значит, знал? Да, вот да, что значит да, знал. Да. Говорил он бегло, хорошо, но это такой вот, как бы сказать, язык неофициальный. Это вот такой вот язык, на котором разговаривали в портовых кабаках, мастера, матроса. Такая, как я понимаю, это была такая помесь голландского и немецкого. Вот на котором говорят в портовом кабаке в Гамбурге, да? Вот, или в Амстердаме. Вот. Поэтому он моментально находил общий язык, приехал какой-то шкипер, подошел к нему Петр, все, моментально. А вот когда Петр приехал вот как раз в Англию обучаться кораблестроению, то не помню уже кто отметил, что вот насчет кораблестроения все понятно. Как только мы переходим к другим темам, запас не хватает словарного. То есть, опять же, язык-то учился на практике. Ну, ни на какие курсы не посещал языковые. Вот этот язык он владел, как будто владел латынью. У Петра был очень такой практический ум. И вот эта реформа азбуки, которая, впрочем, вот как новейшими исследованиями показано, не была такой спонтанной, как нам иногда кажется, вот во всех школьных учебниках в наше время, по крайней мере, всегда была картинка. Вот ну, и сейчас. И сейчас есть. Вот страничка азбуки, да, где рукой Петра там чего-то вычеркнуто. Ну, и вот так и представлялось, что вот Петру принесли, и он так вот посмотрел его раздражение, значит, там вычеркнул что-то. Нет. А это был долгий процесс, и это был процесс естественный, и он, в общем, вычеркнул те буквы, которые уже к этому времени, так сказать, ну, устаревали и действительно постепенно выходили из употребления. Это в работах вот нашего крупнейшего на сегодняшний день специалиста Виктора Марковича Живого, в специальных его исследованиях это очень хорошо показано. Вот. Но Петр учился постоянно, он все время, так сказать, вот на протяжении десятилетий он вот впитывал, как губка в себя, так сказать, вот информацию, все возможные, так сказать, знания. Другое дело, что эти знания были бессистемные. Да, они, безусловно, были бессистемны, они беспорядочны и случайны в значительной степени. Ну, за какими-то исключениями. Все-таки кораблестроителем он стал. Здесь это уровень изучал, очень высокий, это квалификации. Специально, так сказать, он специально изучал то, что вот было связано с артиллерией, конечно. Он был прекрасным артиллеристом. Да, это он изучал специально, вот, но это вот такие вот специфические, так сказать, области. Ну, вот ему уже 25 лет, он женатый человек, дети, все вроде бы, так сказать, соответствует тому, что нужно. И он отправляется в Европу. Я думаю, что этой темы мы сегодня так закончим нашу программу, но обязательно мы должны ее коснуться. Потому что вот человек 25 лет. Какие задачи у него есть, конечно, внешнеполитические задачи, мы их частично упомянули. Но, тем не менее, вот любопытство захлестывает. Тут уже не только любопытство. С одной стороны, да, мы все знаем, что как Петр работал на верфи там, под Амстердамом, как он поехал дальше в Англию. Царь, это плотник, все безусловно. Да, инженер. Да. Вот тут плотник-то плотник, инженер. На самом деле, да. Так, если вот говорить со современным языком, выше уровня технической квалификации в XVIII веке просто нет. Просто технически более сложных вещей нет. То есть это очень высокий уровень, скажем так. Но это как бы вот то, что сразу ясно, да, вот то, что мы хорошо знаем, то, что, в общем, бесспорно, да. С другой стороны, ведь что такое Великое посольство, да? Это как такой масштабный вывоз для обучения десятков, если хотите, сотен людей. Потому что с посольством связаны посылки и других людей, которые неформально почему не входили. Почему на Великим называется? Только по статусу или по объему? И потому что его возглавляли великие послы, потому что оно доставило необычную задачу объехать несколько стран Европы, это естественно. В данном случае возглавляли его великие полномочные послы, как оно, собственно, и полагалось по статусу. Вот. Тут дело-то не в этом. Вот впервые вот Петр вывозит, как бы мы сейчас сказали, элиту российского государства, и не просто погулять, а учиться. То есть впервые русский царь выехал за пределы собственного государства. Но это касается лично Петра. Да, то есть вот как мы же говорим о задачах посольства. Да. А вот это вот очень важная вещь. Тут даже не внешнеполитическая, кстати, внешнеполитическая деятельность закончилась провалом. Да? То есть вот в данном-то случае ничего не получилось, потому что там назревали другие события. Австрия и Голландия там заключают мир с турками. Здесь все, ничего не получилось. Но зато 600 людей, которые наняли для работы в России. Моряки, шкиперы, архитекторы, пушкари, лекари. Кого там только не было. То есть, такая масштабнейшая акция. Учеба, школа. Это вот два слова, которые мы встречаем потом на протяжении всей жизни Петра в огромном количестве документов, в самой разной связи. Он будет на Полтавском поле пить здоровье пленных шведских генералов, как за учителей. Он в 21-м году, когда будет наконец подписан мир, закончится война, он напишет в указе, адресованном, так сказать, народу, он напишет, что ученики обычно школу в 7 лет заканчивают, наша же троекратно была, имея в виду 21 год, который продолжалась Северная война. Война – это школа, вот эта школа учебы, это вот, ну, действительно ключевые, важнейшие понятия для самого Петра. Вот эту всю свою деятельность он видит вот через призму этих понятий. Заканчивая нашу программу, вот, характеризуя этот период вот, до 700-го скорее года, ну, может быть, так, приблизительно, да? Ну, примерно. То есть, наверное, под этим ракурсом и нужно рассматривать. Это были годы накопления энергии, знаний, того, что потом нужно было куда-то это реализовывать. И вот Петр страстно это потреблял. Да. Ну, да. Конечно, его отвлекали там бунты, войны, все это было. Но вот это желание 25-летнего человека, 27-летнего, когда вот он уже пошел. Да, это сложившись по меркам того времени, совершенно взрослый. Да. Но при этом я бы все же сделал оговорку, касающуюся того, что все-таки вот и к 1700 году, ко времени начала Северной войны, когда Петр возвращается в 98 году из Великого посольства, было бы ошибкой думать, что вот к этому времени в голове у Петра существовала какая-то программа, план реформ. На этом тезисе мы заканчиваем сегодняшнюю программу. Она подошла к концу. Я благодарю наших гостей за беседу о первых годах деяний Петра Великого. Ну а с вами, уважаемые зрители, мы увидимся через неделю, чтобы по традиции продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего доброго.